Глава 36. Эмден виртуальности. Тревога и суматоха под куполом в реальном мире были лишь слабым отражением того хаоса, что творился в виртуальной игре. Столица фракции напоминала растревоженный улей. Тут тоже ревела сирена, куда-то вдаль с ревом уносились быстроходные багги с посыльными, десятки и сотни вооруженных бойцов галдели и хаотично, на первый взгляд, перемещались по центральной базе. Командиры пытались навести порядок во всем этом бедламе. Строили бойцов повзводно и спешно грузили на пересветы и другие машины. Машин откровенно не хватало. К тому же, кроме живой силы, на передовой требовалось много что еще. Я видел, как в огромные, обшитые листами железа, тяжелые грузовики, суетящиеся техники затаскивали бесчисленные ящики со снарядами и взрывчаткой. У некоторых грузовиков заметил прицепом длинноствольные противотанковые орудия. В стороне стояли машины сопровождения с установленными на них зенитными пулеметами. Фракции было от чего так переживать и волноваться. Даже досюда, за 12 с лишним километров, докатывался звук далекой канонады. Весь горизонт на востоке был затянут тяжелым черным дымом от горящих нефтяных вышек и нефтеперерабатывающего завода, подожженного, по блуждающим в толпе слухам, самими же защитниками. Там, на восточном болоте, было жарко, в прямом и переносном смысле. Но мне-то сейчас что делать? Становиться в очередь для получения боеприпасов и замены уже устаревшего с ростом уровня оружия на более убойное? К складам оружия и амуниции выстроилась огромная очередь. Повсюду виднелись лишь незнакомые лица, все куда-то торопились, пытались пролезть вперед и были на нервах. К тому же выдача шла повзводно. Я же ни разу еще не проходил обучение работе в группе и к стыду своему даже не знал, к какому взводу приписан и приписан ли вообще. Признаться, в этот момент я растерялся и даже не знал, что делать. К счастью, очень вовремя я заметил знакомое лицо. Прямо из ничего, посреди площади, возник лидер первого легиона, Герт Игорь Тарасов. Я поспешил к нему и поздоровался. «А, Комар! Рад, что ты снова в строю!» Узнал меня снайпер 90-го уровня и первым протянул ладонь для рукопожатия. На заданный кем-то из толпы вопрос о ситуации Игорь Тарасов ответил коротко и емко. «Полная жопа». Этот ответ услышали многие, шум и разговоры стихли. Лидер первого легиона поспешил дать собравшимся вокруг него игрокам более развернутый ответ. «Да чего скрывать, ситуация тяжелая. Десятая застава пала 15 минут назад. Я оставался последним ее защитником. Двенадцатая застава еще каким-то чудом держится. Гарнизон форта Восточного болота бьется в окружении, но насколько им еще хватит сил, неизвестно. Если база будет взята, мы потеряем ноду, а вместе с ней всю нефтедобычу. Но рано опускать руки. Там в гарнизоне более 40 умелых и проверенных бойцов и руководят обороной наши ветераны, стрелок-убивашка и писарь при штабе. Они опытные армейские спецы, прошедшие не одну горячую точку в реальном мире, так что надежда есть. Ну и ученые из химических лабораторий по большей части успели укрыться в форте. Тоже какая-никакая, но поддержка защитникам». Герт Тарасов резко замолчал на полуслове, так как в 10 шагах от него проявился только что возродившийся стрелок-убивашка. Похоже, реальная ситуация была даже более серьезной, чем только что рассказывал нам лидер первого легиона. Высокоуровневые игроки встретились, обменялись парой быстрых фраз и решительно направились прямо сквозь толпу в сторону выдачи оружия. Союзники по фракции уважительно расступились перед столь известными бойцами. Я поспешил воспользоваться этим и тоже прошмыгнул следом, пока толпа не сомкнулась. «Я с ними!» — утверждал я, и меня тоже пропустили. О чем перешептывались между собой бойцы первого легиона, я не расслышал, сумел разобрать лишь фрагмент сказанной стрелком-убивашкой фразы. «Обе более-менее нормальные дороги к базе в Восточном болоте перерезаны противником. Пробиться к форту будет непросто». Оказавшись рядом с бойцами первого легиона у стойки выдачи оружия и амуниции, я выложил Василиаде на стол 3 лазерных пистолета, 2 плаща хамелеона и чешуйчатый терморегулирующий костюм темной фракции. «Сдаю трофеи с предыдущей игровой сессии, и мне нужна замена обоих стволов уже под навык ружья 37-го уровня». С этими словами я выложил перед завскладом дробовик и PCP-винтовку «Ангельская пыль» вместе с остатками патронов и 2 нераспечатанными упаковками пулек. «Так ведь сейчас КТА и выдача оружия разрешена только...» Завскладом не договорил фразы, так как его резко перебил Герт Тарасов. «Выдай Комару все, что просит. Это для нашего же общего дела. И потом, сданные им трофеи с темной фракции, запиши на первый легион. У меня ребята из разведки давно ждут своей очереди на получение». Василяди спорить с уважаемым Гердом не стал. И передо мной был выложен ствол, еще новенький, без единой царапины и завораживающий пахнущий ружейным маслом. А также две коробки патронов к нему и четыре осколочные гранаты РГД-5 взамен потраченных. При этом огромный косматый завскладом, извиняющийся, развел руками. «Очень мало неавтоматического оружия на складе. Выдаю, пожалуй, лучшее из того, что сейчас в наличии. Дальше тебе либо заказывают доставку из Реала, либо покупать в магазине Гекхо за кристаллы. И хотя это не боевое, а охотничье ружье, но весьма убойное. Урона наносит вдвое больше той воздушки. Да, бронежилет, скорее всего, не пробьет, зато кентавров и магов из темной фракции гасит в самый раз». Полуавтоматический охотничий карабин КСО-9. Кречет. Прицельная дальность стрельбы 150 метров. Урон по небронированным целям плюс 74%. Плюс 2% вероятность нанесения критического повреждения. Урон по бронированным целям минус 36%. Емкость магазина 10 патронов. Требования к характеристикам. Ловкость 15, сила 12. Требования к навыкам. Ружье 35, меткость 12. Внимание! Вы первый владелец данного карабина и имеете право дать оружию имя собственное. А еще, Комар, тебя дожидаются две посылки. Первая от Герд Устинова, вторая от Герд Тамары. Мне прямо в руки были переданы две завернутые в плотный картон бандероли. Терзаемый любопытством, я тут же разорвал обе упаковки. В первой предсказуемо оказался легкий скафандр, к огромной моей радости возвращенный неповрежденным. В посылке же от лидера второго легиона была качественная мощная рация со множеством настроек и два длинных металлических штыря — геологические анализаторы для моего сканера-изыскателя. Мне пришлось сразу же отойти, так как толпа напирала, и уже в более спокойном месте поместить карабин в слот основного оружия. Я решил не ломать долго голову, а дать оружию имя Кречет, которое и так встречалось в названии. В характеристиках предмета тут же произошли небольшие изменения. Шанс потери оружия в случае смерти вашего персонажа снижен на 40%. О, а говорили, что никакой пользы от переименования нет. Есть, и очень даже заметно. В свободную ячейку вторичного оружия пришлось поместить трофейный парализатор. Не разряженный же аннигилятор туда было класть. Я осматривался в поисках Иришки и Имрана, но не видел своих друзей в толпе. Зато заметил кое-что другое. На центральную площадь на большой скорости въехал звездолет Дмитрия Желтого. Знакомый мне пилот привез в столицу двоих совсем-совсем зеленых новичков второго уровня. Именно в этот момент мне в голову и пришел план действий. Пока еще очень размытый и смутный, но я поспешил навстречу пилоту звездолета. «Желтов, ты разве про КТА не слышал? Почему совершенно другим занят?» Набросился я с упреками на игрока, едва он только высадил своих пассажиров. «А, Комар, так у меня приказ новичков встречать после прохождения лабиринта и отвозить на базу. С самого утра этим занимаюсь. Там сегодня группа человек 30 должна пройти, а других приказов я не получал». «Так обстоятельства же с тех пор сильно изменились. На нас напали, нода Восточное болото атаковано. К тому же второй легион попал в окружение. Неудивительно, что приказов не было, начальству просто не до тебя. Но сам-то должен понимать, что твоя помощь гораздо нужнее в других местах. А новички и сами дойдут, тут 2 километра всего до базы, и путь спокойный». Желтов снял старинный мотошлем и задумчиво потер забрызганные грязью стекла. «Комар, а есть идея, что делать?» — поинтересовался пилот, и я кивнул. «В том-то и дело, что есть. Тебе что-нибудь говорят слова крейсер Эмден?» Мой собеседник весело расхохотался. «Комар, ты смеешься? Я же обучался в военной академии и, конечно, знаю историю самого успешного рейдера времен Первой мировой войны. Немецкий легкий крейсер «Эмден» целых 5 месяцев являлся грозой торговых трасс Индийского и Тихого океана, захватив и уничтожив более 30 кораблей «Антанты». За счет высокой скорости он уходил от преследования более тяжелых и грозных кораблей. Появлялся всегда неожиданно и так же быстро уходил. Флоты 5 стран гонялись за одним неуловимым легким крейсером, вместо того, чтобы воевать на основном фронте. Погоди. Дмитрий Желтов обернулся на свой скоростной звездолет. «Я правильно понял твою идею, Комар?» «Да, ты все понял верно. При всей своей мощи темная фракция не резиновая. 1000 их лучших бойцов сейчас осаждают нашу базу в Восточном болоте. Еще один большой отряд находится в Карелии и блокирует наш второй легион. Эти масштабные операции крайне важны, и смею предположить, что темная фракция бросила туда всех своих лучших бойцов. и на остальных участках мало кто остался. Границу наверняка охраняют двухдневные новички, а в глубине территории вообще голяк. Если мы на высокой скорости проскочим границу и прорвемся к противнику в тыл, то там не будет никого из способных держать оружие. Можно будет пройтись по вражеской территории карающим мечом, уничтожая склады и лаборатории, взрывая инфраструктуру и сжигая поля. Мы будем делать все, чтобы противник отвлекся на нас и отозвал с фронта своих бойцов. Этим мы поможем второму легиону и защитникам Восточного болота. Это так, Комар. Но как только мы разозлим врагов, они усилят границу и будут отжимать нас от дорог, чтобы мы не смогли вернуться обратно. А заряд в блинах антиграва вовсе не бесконечный. Нас в итоге поймают и возьмут в плен. Держи. Я протянул пилоту одну из осколочных гранат. У тебя всегда останется возможность вернуться домой. Пилот подошел к своему гоночному болиду, опустился на одно колено и с нежностью провел ладонью по витиеватой искрящейся надписи «Звездолет», выложенной мелким жемчугом на переднем антикрыле. Сам решил написать, чтобы остальные перестали уже царапать и уродовать мою любимицу. Только вчера сделал. Кто же знал, что уже сегодня состоится ее бенефис, последняя гастроль. Моя малышка покажет всем, что такое настоящий звездолет. А потом взорву себя вместе с машиной, чтобы врагу не досталось. Я согласен, Комар. Это всяко лучше, чем боевому летчику-космонавту прозябать таксистом в виртуальном мире. Куда отправляемся? Погоди немного. Возможно, с нами будут два попутчика. А вот и они. Я наконец-то увидел друзей и помахал им рукой, привлекая внимание. Ух ты, за прошедшее время гладиатор прокачался уже до 18 уровня, а медик до 17. Неплохо, совсем неплохо. Подошедшие же друзья с уважением поглядывали на мой 32 уровень. Но я видел на их лицах какое-то непонятное уныние. Я честно рассказал друзьям о своих планах. Лицо гладиатора сразу просветлело. «Комар, а я только хотел пожаловаться, что нас с Ириной не берут на отправляющиеся к фронту машины. Говорят, уровнем не вышли, только мешаться под ногами будете. И так как транспорта лишнего нет, направляют нас идти пешком 14 километров в ноду джунгли, усилить там находящихся на заставе бойцов. Комар, возьми меня с собой, мамой клянусь, не подведу!» Я рукой указал гладиатору на одно из свободных задних кресел антиграва, и дагестанец тут же поспешил занять его, пока я не передумал. Иришка же пока что не могла решиться и с сомнением качала головой. «Да, обидно до жути. Идет жесткий бой, а меня посчитали ненужной. Но за подобные самовольные действия точно по головке не погладят. Хотя, мне ведь все равно велено находиться рядом с тобой, Комар. Так что я просто выполняю прямой приказ начальства. Я с вами». Медик заняла последнее свободное место, и пилот резко рванул машину вперед, быстро увеличивая скорость звездолета. На территорию темной фракции я предложил прорываться со стороны нейтральной ноды «Маковые поля». Явно та граница охранялась темниками не столь рьяно, как заставленная минными полями, проволочными, лазерными и бетонными заграждениями, а также бесчисленными огневыми точками линия соприкосновения с нашей фракцией. Желтов спорить не стал, лишь заметил, что ближайшая вражеская нода получила название «кладбище», а та, в которую мы рвемся, — «золотая равнина» из-за располагающихся на ней бесчисленных полей. После чего на огромной скорости повел звездолет на северо-запад. Мимо нас промелькнул пограничный пост нашей фракции. Я заметил двух растерянных бойцов, проводивших нас удивленными взглядами. Через несколько секунд у водителя сработала рация. «Говорит третий пост! Желтов, ответь! Про тебя нас не предупреждали! У тебя есть пропуск на нейтральную территорию?» Водитель был слишком занят лавированием между кустами и деревьями, чтобы отвечать. Поэтому я отцепил его рацию с пояса и ответил сам. «Говорит Комар, номер 1470. Отправляемся на спецзадание. Все подробности после завершения». Такой ответ пограничников совершенно не удовлетворил. И долго еще рация Желтова, а вскоре еще присоединившиеся к ней рации Имрана с Иришкой, разрождались гневными воплями, приказами немедленно вернуться и обещаниями страшных кар за непослушание. «Известность повышена до 30». Одновременно с этим сообщением послышался удивленный голос девушки с заднего сиденья. «Комар, у меня выскочила странная фраза о какой-то известности. Так и должно быть?» «У меня тоже», — подтвердил Имран. «Известность повышена до 1. «А у меня известность только что повысилась до 3», — похвастался наш водитель. «Такие сообщения означают, что персонаж делает что-то нестандартное и нешаблонное. Это весьма приветствуется игрой». Я не вмешивался в их разговор и не стремился мериться с друзьями известностью. В данный момент меня занимал совершенно другой вопрос. Почему у меня не работает рация? Старую я сдал, а новая, полученная от Герт Тамары, почему-то не включалась. Весьма непросто было разбираться с этим сложным устройством, сидя при этом в несущемся на огромной скорости антиграве, непредсказуемо меняющем направление движения и постоянно входящем в крутые повороты. Но нужно было разобраться прямо сейчас, так как координация действий с фракцией была все же нужна. Наконец, я догадался сдвинуть крышку и проверить аккумулятор. Вот оно что. Между клеммами и блоком питания была вставлена какая-то бумажка, мешающая контактам замкнуться. Я устранил препятствие, и моя рация ожила. Навык электроника повышен до 24 уровня. Я едва не выкинул ненужный клочок бумаги, но вовремя заметил в нем какие-то буквы и развернул сложенный в четверо лист. На нем оказалось сообщение от лидера второго легиона. Комар, не стала говорить это вслух, так как все разговоры прослушиваются и под куполом, и на столичной базе. Но я абсолютно убеждена, что кто-то из самой верхушки нашей фракции работает на врага. Или сам Лэнг Радугин, или кто-то из его заместителей. Всегда помни об этом и никогда не делись с ними своими настоящими планами, так как информация очень быстро появляется у темной фракции. Про эту записку никому ни слова, а лучше сразу сожги ее. Тамара. Да, дело... Сообщение Тамары полностью подтверждало мои собственные мысли о том, что уровень проникновения агентов-темников в нашу фракцию крайне велик. Наверняка и про отправку в полном составе второго легиона в Карелию врагу было заранее известно. Это если не предположить худшего. Отправка могла быть инициирована самой темной фракцией в целях увести 200 опытных бойцов как можно дальше от ноды Восточное болото, непосредственно перед атакой на эту территорию. Я задумчиво спрятал письмо в инвентарь. Нет, сжигать эту записку я точно не собирался, ведь она служила фактически индульгенцией моих действий. При вполне ожидаемом недовольстве начальства моим самоуправством, я мог выложить этот козырь и объяснить, почему не поставил руководителей фракции в известность о своем рейде в тыл врага. Навык картография повышен до 38 уровня. О, пошли наконец-то незнакомые для меня места. Я посоветовал Желтого не приближаться пока к границе темной фракции и уходить дальше на северо-запад. Появившееся небольшое поле ярко-красных маков мы пересекли на огромной скорости, стараясь задержать дыхание и не вдыхать ядовитые испарения. Далее последовал трудный подъем перегруженного звездолета на крутой пригорок со скользкой глинистой поверхности. И мы дружно ахнули. До самого горизонта простиралось ярко-красное поле цветов. Нечего было и пытаться проехать по нему без противогазов. Нет, я мог, конечно, надеть скафандр и таким образом избежать губительного действия усыпляющих маков, но вот у моих спутников такой возможности не было. Желтов остановил свой звездолет в ожидании дальнейших инструкций. Навык картография повышен до 39 уровня. Навык минералогия повышен до 13 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 35 уровня. Я обратил внимание на просвечивающую вдалеке, сквозь траву и маки, хорошо наезженную дорогу, ведущую от гряды холмов куда-то на восток. Эта дорога находилась далеко от наших территорий и явно не могла быть проложена нашей фракцией. Скорее всего, эта темная фракция добывала в этих холмах и вывозила на свою территорию глину для каких-то нужд. Может, для гончарного дела или производства стройматериалов, а возможно, и как сырье для производства алюминия. «К той дороге!» Потом двинемся по ней на восток на максимально возможной скорости. Желтов, выжимай из своей любимицы все возможное. Сейчас будет самый ответственный момент. Пилот поправил очки и направил антиграф в указанном направлении, разгоняя болид все сильнее. Ой, мамочки. Те скорости и перегрузки, к которым я уже более-менее привык за время поездок с Желтовым, оказались лишь легкой тренировкой в сравнении с тем, что происходило сейчас. Меня со страшной силой швыряло и вдавливало в сиденье, а на каждом повороте лишь страховочные ремни не позволяли мне вылететь из звездолета. С огромным трудом я скосил голову влево и посмотрел на спидометр. Лучше бы я этого не делал. Стрелка уперлась в предел на шкале 400 км в час, а мы явно разгонялись все сильнее. «Иришка отрубилась!» Послышался испуганный голос Имрана, но я приказал пилоту пока не сбавлять скорость, так как мы приближаемся к границе. Навык ощущения опасности повышен до 11 уровня. Внезапно из-за резкого поворота показался пост. Дорога была перекрыта массивными блоками. «Резко влево с дороги!» Сумел крикнуть я, и Желтов каким-то чудом успел среагировать. Наш болид сошел с трассы и, использовав земляной вал в качестве трамплина, перелетел через наполненный водой широкий ров. Я увидел изумленные лица бойцов темной фракции с открытыми ртами, наблюдавшими наш полет. «Не останавливайся! Дальше!» Мы мчались по вражеской территории, причем достаточно обжитой и разработанной. Отличные дороги, бесконечные поля каких-то злаков, указатели с непонятными надписями. «Нужно сжечь поля!» — крикнул я, и Желтов сбавил скорость, а затем и вовсе остановил машину. Пока Имран приводил в чувство нашего прекрасного медика, мы с пилотом соорудили несколько факелов из смолистых веток и зажгли их от сигнального фаера. Сам фаер привязали за антигравом на длинном шнуре, после чего на небольшой скорости прошли по полям, разбрасывая факелы и оставляя за собой дымный след горящих посевов. Обнаруженную группу безоружных перепуганных землевладельцев темной фракции мы трогать не стали. Даже не отобрали у старшего из них средства связи, шлем с микрофоном, наушниками и антенной, чтобы аграрий мог рассказать о нашем вторжении. «Теперь на нас точно обратят внимание! Идем дальше!» И мы помчались вглубь территории, демонстративно у всех на виду, продолжая свою вредительскую деятельность. Успели уничтожить еще несколько полей, подожгли склад досок, обнаружили и сожгли стоянку сельскохозяйственной техники. Минут 40 наша деятельность оставалась безнаказанной, и я даже стал переживать, что причиняемый вред слишком незначительный, а потому на нас просто не обращают внимания. Но наконец-то противник зашевелился. «Комар, сзади!» Сдвоенный крик Иришки и Имрана привлек мое внимание. С воздуха со стороны солнца на нас пикировал огромный, ощерившийся пушками металлический аппарат, странная смесь антиграва и самолета. «Сила Мидори. Десантно-штурмовой антиграф темной фракции. Навык ощущения опасности повышен до 12 уровня». По моему приказу, Желтов метнул звездолет в сторону и увеличил скорость, оставив в стороне и позади целое поле ярких взрывов. Летательный аппарат пронесся над нами и пошел на второй заход. У меня же возникла идея, то ли блестящая, то ли наоборот идиотская, но я решил попробовать. «Дмитрий, приготовься! По моему сигналу нужно будет максимально резко остановиться и сразу же выключить электронику твоей малышки. Попробуем удивить врага!» Вот она, самая яркая отличительная черта профессиональных военных. При получении приказа не возникло вопросов и споров. И несмотря на явное непонимание моей задумки, пилот лишь коротко кивнул. Я положил на колени сканер изыскателя и приготовил геологический анализатор. Тем временем вражеский десантно-штурмовой антиграф завершил разворот, зашел к нам сзади и быстро догонял. 3 секунды. 2. 1. «Давай!» От экстренного торможения наш звездолет занесло и закрутило. Хорошо, что я был готов к такому, иначе не удержал бы в руках сканирующую технику. Едва погасла приборная панель, я активировал стержень. Раздался щелчок, и находившийся прямо над нашей головой вражеский боевой антиграф потерял управление, вошел в неконтролируемое вращение и на огромной скорости врезался в землю в метрах в 150 от нас. Навык ощущения опасности повышен до 13 уровня. Навык сканирования повышен до 37 уровня. Получен 33 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Получен 34 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Получен 35 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 9 очков. Ух, я вытер испарину. Едва-едва успели. Противник уже был готов испепелить нас из лазерных пушек, но все орудия отключились вместе с двигателями и системой управления. Все получилось. И сразу 3 новых уровня. «Имран, проверь упавший антиграф. Если будет кто живой, добей без всякой жалости. Это явный враг. Точнее, сперва облутай и забери все ценное, а потом добей». Гладиатор хищно оскалился, взял в правую руку свой страшный серп и в 2 мгновенных перемещения оказался рядом с упавшим аппаратом. Мы засели в какой-то высокой башне, не то диспетчерская, расположенная неподалеку аэродрома темной фракции, не то вышки синоптиков, не знаю. Перемещение сюда стало вынужденным. После экстренного торможения и выключения звездолет так и не удалось потом завести. Дмитрий Желтов долго ковырялся в машине, но вынужден был признать, что поломка серьезная, и исправить ее в полевых условиях невозможно. Пилот сам выдрал из своей любимицы всю электронику и пучки проводов, а напоследок для надежности еще и прострелил все блины антиграва. Случившееся поставило жирный крест на нашем рейде. Но мы все еще были живы, а значит, способны сражаться и приносить пользу фракции. И вот, сгибаясь под тяжестью взятых со сбитой летающей машины трофеев, мы дотащились до этой башни и проникли внутрь. Если тут кто и был ранее из противников, то успел покинуть вышку перед нашим появлением. Главная достопримечательность этой башни, что во многом предопределило наш выбор именно этого укрытия, был целый лес высоченных антенн. Отсюда явно шло управление или ретрансляция сигнала. А потому мы надеялись лишить врага связи. Более того, Желтов обещал, что сможет отсюда наладить связь с нашей фракцией. «Нужно забаррикадировать дверь!» — предложил Имран и сам показал пример, подтаскивая к металлическим дверям, находившиеся в башне тяжелые ящики с каким-то оборудованием. Мы все вчетвером перетащили эти ящики, а также всю найденную мебель, и заложили дверь. Теперь проникнуть снаружи в башню стало не так-то просто, а окна располагались на весьма большой высоте. Сила повышена до 13. Во, даже игровые алгоритмы посчитали, что нагрузки при перетаскивании трофеев и закладывании двери были весьма серьезными, раз уж наградили моего комара ростом показателя силы. И вот, более-менее обеспечив себе безопасность, мы поднялись на верхний этаж. Пока мои друзья разбирались со всей находящейся тут техникой и распределяли трофейное оружие, я осматривал вражескую территорию. Больше всего меня заинтересовал завод в паре километров восточнее нашей башни. Большой такой завод, с огромными газгольдерами и высоченными ректификационными колоннами. Судя по всему, нефтеперерабатывающий или нефтехимический. С другого окна открывался вид на военный аэропорт темной фракции. Правда, летательных аппаратов на нем в данный момент не было. И, наконец, на севере, километрах в трех от нас, можно было разглядеть массивную приземистую крепость на холме. Видимо, главный форт этой ноды. «Комар, связь готова!» — отчитался Дмитрий Желтов. «Подсоединяй внешнюю антенну, вот штекер, и выставляй в настройках рации 25-й канал. Это общий по фракции для передачи экстренных сообщений». Я поблагодарил пилота и проделал все нужные манипуляции с рацией. «Внимание! Говорит Комар, номер 1470. Мы заняли удобную позицию на территории темной фракции и можем отсюда корректировать огонь дальнобойной тяжелой артиллерии. Возможные цели для уничтожения — главный форт ноды «Золотая равнина», военный аэродром темной фракции и нефтехимический завод». «Известность повышена до 31». Ответом мне долго служил лишь треск помех, но потом чей-то незнакомый голос произнес. «Ты с ума сошел, Комар!» Но его тут же перебил знакомый голос руководителя фракции. «Отставить пустые разговоры!» — говорит Радугин. «Комар, переключайся на 18-й канал и корректируй работу батареи 152-мм гаубиц «Желтый гор». Приоритетная цель — вражеский форт. На завод и аэродром не распыляйтесь, они сами перестанут функционировать при уничтожении базы. Если не уничтожите крепость полностью, то хотя бы попытайтесь скинуть уровень ноды с 3-го до 2-го. Это уменьшит максимальную численность врага в игре на 522 человека, что сразу ослабит их натиск. Удачи!» Первые тяжелые разрывы легли весьма кучно, но в метрах в 200 от вражеской крепости. Я сообщил артиллеристам о промахе и скорректировал координаты. Взлетевшие через минуту на воздух груды камней и обломки башен показали, что на этот раз снаряды легли точно. «Навык целеуказания повышен до 9 уровня. Навык целеуказания повышен до 10 уровня. Навык целеуказания повышен до 11 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 39 уровня». Батарея сделала еще пару удачных залпов. Однако, особых разрушений у массивной прочной крепости я что-то не заметил. И тогда, несмотря на приказ Радугина, я приказал одному из орудий перевести огонь на нефтеперерабатывающий завод. «Ух, как же красиво рвануло!» Фонтан пламени взлетел на сотни метров. Один из газгольдеров вообще сорвался и, подобно ракете, улетел куда-то вдаль, за горизонт, оставляя в небе огненный след. Следующие попадания превратили завод в пылающий ад. Навык целеуказания повышен до 12 уровня. Получен 36 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 12 очков. Однако, так развлекаться в одну калитку темная фракция нам не позволила. Наша башня пошатнулась от близкого разрыва. Посыпались стекла, и почти сразу раздался встревоженный голос Имрана. «Пехота темной фракции! Много пехоты! Подъехали на броневиках со стороны аэродрома! Выгружаются! И еще едут! Не дайте им подойти к двери! Используйте гранаты!» Снова наша башня затряслась. Связь батареи гаубиц пропала. Пока Желтов искал причину неполадок, я спустился этажом ниже и осторожно подошел к окну. «Ох ты! Много пехоты!» Это Имран высказался еще очень мягко. Их тут было минимум до хрена, если не сказать грубее. Я навскидку определил количество противников как порядка 300. Это было даже хорошо. Нам все-таки удалось оттянуть на себя внимание темной фракции. Навык ощущения опасности повышен до 14 уровня. Я еле успел отдернуть голову от окна, как сразу несколько ярких лучей пронзили оконный проем. И тут же раздался полный боли голос Имрана. «Иришка убита!» Действительно, наша прекрасная и храбрая девушка-медик лежала на полу с простреленной головой, но по-прежнему сжимая в руках трофейную лазерную винтовку. «Она возродится через 15 минут на базе в целости и сохранности», — успокоил я гладиатора и одну за другой швырнул в окно две осколочные гранаты, так как снизу раздался шум и тяжелые удары в заблокированную дверь. «Получен 37 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 15 очков». Ответка прилетела почти мгновенно. В наше помещение через разбитые окна одна за другой влетело несколько гранат. Сперва осколочная, от которой я укрылся за поваленным металлическим шкафом, хотя один мелкий осколок все же впился мне в запястье левой руки. Затем какая-то дымовая. Навык «Средняя броня» повышен до 23 уровня. Навык «Ощущение опасности» повышен до 15 уровня. Нет, она вовсе не дымовая. Я сменил куртку и бронежилет на легкий скафандр еще до того, как умом осознал, что именно и зачем делаю. И очень вовремя. Комната быстро заполнялась серым едким дымом. Имран двумя руками схватился за горло и корчился на полу, но помочь ему я уже ничем не мог. Секунд через 5 мой дагестанский друг отправился на перерождение. Последнее, что я успел заметить, у гладиатора был уже 23 уровень. Сразу 5 уровней Имран сумел поднять за этот рейд. Отличный боец. В комнате еще раз оглушительно рвануло. Осколки с пронзительным мерзким свистом заметались рикошетом по стенам. Воспользовавшись паузой, я бросился к лестнице наверх, уже слыша снизу топот многочисленных ног. Противник прорвался таки через нашу баррикаду у внешней двери. Я расстрелял всю обойму Кречета, заставив противника залечь, и даже кого-то пару раз зацепив. И одну за другой швырнул вниз 3 гранаты, доставшиеся мне из трофеев со сбитого штурмового антиграва. Гранаты оказались светошумовыми, так что я никого не убил и лишь ненадолго задержал наступление противника. На верхнем этаже, сидя в углу комнаты за укрытием из разбитого оборудования, весь забрызганный кровью и обильно посыпанный цементной пылью Дмитрий Желтов трясущимися пальцами скручивал какие-то провода, держа при этом еще один провод в зубах. При моем появлении он сперва схватился было за гранату, но потом узнал меня и продолжил работу. Шкала жизни пилота звездолета ушла в Красную область. У моего последнего союзника оставалось менее четверти хитпоинтов. «Камар, сейчас будет связь. Пару секунд и... готово! Можешь пользоваться рацией. Аптечка есть?» Я отрицательно помотал головой и указал Дмитрию на лестничный проем, откуда вот-вот должны были появиться враги. Сам же вставил штекер внешней антенны в рацию, глубоко вздохнул и громко объявил. «Я Камар, номер 1470. Противник уже в здании. В непосредственной близости от меня более 300 врагов. Вызывай огонь на себя. Мои координаты». Я открыл карту и начал громко и четко зачитывать координаты своего маркера. Но меня перебил другой голос. «Отставить! Приказ Лэнга! Немедленно прекратить стрельбу! Звездолет Гекхо в зоне боевых действий! Не дай бог, собьем его случайно! В жизни не расплатимся!» «Известность повышена до 32». Только этого не хватало. «Кого это черти сюда несут?» Желтов в это время дал длинную очередь из автомата вниз, в появившихся на лестнице врагов, а затем резко отшатнулся, получив еще одно ранение. Отложив автомат, мой единственный оставшийся в живых союзник перетянул жгутом руку повыше локтя и взялся за чеку гранаты. Я тоже взял последнюю имеющуюся у меня гранату и приготовился умереть, но не дать взять себя в плен. «Камар, ты меня слышишь?» Раздавшийся в рации голос, вне всякого сомнения, принадлежал дипломату нашей фракции Ивану Лазовскому. «За тобой прилетели Гекхо на Шиамиру. Я направил их на указанные тобой координаты. Между нами и темной фракцией заключено перемирие. Они выводят свои войска с Восточного болота и признают ноду нашей. Мы же прекращаем обстрел Золотой равнины и признаем их суверенитет над этой нодой. Зона на 100 шагов вокруг башни связистов, в которой вы засели, до конца дня объявлена безопасной территорией. Туда уже летит дипломат Гекхо Коста Дыхш и лично проконтролирует, чтобы перемирие соблюдалось». Известность повышена до 33. Получен 38 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 18 очков. Я скептически помотал головой. Насчет нового уровня понятно, это происходит автоматически, на основании игровых алгоритмов. Так что в произошедшем повышении я не сомневался. Но вот в перемирии с темной фракцией информация была уж слишком хорошей, чтобы быть правдой. Особенно с учетом тревожной информации из записки Герт Тамары. Поэтому я не верил Ивану Лазовскому. И даже предположил, что таким образом продажный дипломат-предатель пытается обмануть меня и заставить выйти из башни прямо в лапы врага. Однако время шло, нас не атаковали, Стрельба стихла. Дмитрий Желтов, не скрывая изумления, подтвердил, что враг действительно отходит и покидает башню. А раздавшийся вскоре со стороны улицы шум, работающих в форсированном режиме двигателей, садящегося Шиомиру, невозможно было спутать ни с чем. У меня даже руки самопроизвольно потянулись схватиться за что-нибудь надежное, пока звездолет опять жестко не хряснулся о землю при посадке. «Комар, ты тут?» Раздавшийся в наушниках скафандра голос капитана Урастукши я сразу узнал и неимоверно счастлив был слышать. «Так все сказанное Иваном Лазовским, правда?» Я мысленно извинился перед дипломатом за недоверие. Вслух же на языке Гекхо подтвердил, что действительно нахожусь внутри башни и вскоре смогу выйти. «Все в дыму, все горит и взрывается. И почему-то я совсем не удивлена. Комар, признайся, опять что-то сломал!» Улинетар не могла не съязвить. Шум двигателей Шиомиру сменил тональность и стих. Челнок благополучно приземлился. Я протянул руку Дмитрию Желтову и помог ему встать. Вместе, придерживая друг друга под руки, мы спустились по лестнице, перешагивая через трупы поверженных врагов. Бойцов темной фракции собралось немало, но все они отошли от башни, образовав огромный круг, внутри которого и стоял приземлившийся Шиомиру. Второй круг непосредственно вокруг своего корабля образовали суровые вооруженные Гекхо. «Это что, звездолет? Настоящий?» В глазах моего израненного спутника, до этого едва волочившего ноги, сразу же появился огонек интереса. Он даже идти стал ровнее и тверже. «Да, звездолет», — ответил я спокойно, как само собой разумеющийся. «Пойдем, попробуй договориться с капитаном насчет тебя. Во-первых, нельзя бросать тебя одного в окружении врагов. Во-вторых, ты по профессии пилот звездолета, и по определенным причинам команда всеми лапами будет за включение тебя в состав экипажа». Я направился прямо к капитану. Опасался трудных переговоров, но разговор вышел совсем коротким. «Передай своему другу, пусть заходит. Будет вторым пилотом. Пока на один рейс, а там будет видно». Еще не веря в происходящее, ненужный и бесполезный, пилот звездолета направился работать по профессии в самый настоящий звездолет. А огромная Улинетар подошла ко мне, прижала к себе и проговорила. «Комар, рада тебя видеть. Твой костюм слышащего готов и ждет тебя. Даже батарею зарядили. Но сперва верни мой аннигилятор». Мы произвели обмен, и я стал счастливым обладателем черного матового доспеха. Проверил требования, и от волнения даже сердце стало биться чаще. Не хватало буквально самой малости. Навык средняя броня у меня сейчас был 23, а требовалось 40. Но если вложить накопленные свободные очки, то как раз хватит. Даже одно лишнее останется. Не теряя времени, я вложил 17 накопленных очков в навык средняя броня и облачился в темный энергетический доспех. Известность повышена до 34. Внимание! Ваш персонаж достиг уровня известности и авторитета, соответствующий рангу Герд. Получено 8 свободных очков характеристик персонажа. Внимание! У вашего персонажа открылся параметр авторитет. Текущее значение – минус 8. Внимание! Вам доступна смена класса с изыскатель на слушающий. Я даже на какое-то время полностью выпал из происходящего в окружающем мире, слишком поглощенный этими появившимися перед глазами сообщениями и нахлынувших потом мыслей. Я — Герд, выделившийся из толпы, и я могу сменить игровой класс. Описание класса слышащий я пока найти не мог, но намеревался как-то все же выяснить все преимущества этого редкого, если не вовсе уникального класса. В реальность меня вернула хлопнувшая по плечу Улине. «Прими мои поздравления, Герд Комар. Но при всем уважении, загружайся на корабль, нам пора лететь». Шиомиру уже действительно прогревал двигатели перед стартом, так что я поспешил внутрь корабля. Напоследок уже в дверях обернулся и еще раз посмотрел на стоящих вдалеке многочисленных противников из темной фракции. Увидел среди них Ленга Тумора Анхулафина. Грозный маг каким-то образом почувствовал, что я его рассматриваю, и слегка поклонился мне. Я тоже в ответ поприветствовал авторитетного сильного мага. Корабль уже стартовал и быстро набирал скорость, когда у меня сработала рация. Говорил Иван Лазовский. «Комар, скажи правду, ты еще вернешься или навсегда улетаешь к приключениям?» Я весело рассмеялся и ответил предельно честно. «Пусть фракция даже не надеется от меня избавиться, отослав куда подальше. Срок защиты нашей родной планеты неумолимо уменьшается с каждой секундой, так что не время сейчас развлекаться. Я вернусь. Обязательно вернусь».